имя Отца и Сына и Святаго Духа. В середине Великого Поста мы особым образом вспоминаем о страданиях Христа Спасителя. На середину храма износится крест, и в течение всей седмицы поклоняемся живоносному древу, лобызаем крест Христов и вспоминаем о его страданиях. А потому и неделя именуется крестопоклонной. Не случайно именно в середине поста предлагается нам подумать о страданиях Спасителя. Потому что через крест открывается сама тайна бытия. И в свете того, что означает крест, нам лучше понять и смысл воздержания, смысл поста. Отрывок Евангелия от Марка, который только что мы слышали, как раз и дает нам возможность поразмышлять о смысле креста. Хорошо известные слова: «Кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Свидетель Филарет Московский, размышляя на тему этого Евангелия, говорит следующее: «Отречение не есть пренебрежение ни душой, ни телом, потому что душа, по Слову Божию, бесценный дар, а тело, по слову апостола, требует естественного удовлетворения. Отречься, продолжает святитель, значит отказаться от пристрастия». Вот в этих замечательных словах открывается нечто очень важное для понимания человеком смысла его бытия. Дается некая евангельская норма того, как человек должен относиться к потребностям души и тела. Удовлетворение этих потребностей есть не что иное, как Божий замысел о человеке. Без удовлетворения этих потребностей человек не может состояться как личность, не может совершенствоваться его дух, он не может развивать свой ум, укреплять свою волю. Без удовлетворения потребностей плоти не может быть физической жизни человека. Греховным является пристрастие. Само это слово помогает понять смысл того, что есть страсть. Пристрастие – это победа страсти. Кстати, в русском, славянском языке страсть и страх имеют один и тот же смысл. Страх – страсть. Всякая страсть несет в себе страх. А почему? А потому что страсть есть победа над человеком плотского начала. Того, что святые отцы называют похотью плоти. Когда страсть господствует, это и есть пристрастие. Человек не может и поступать иначе, чем велит ему страсть, чем велит ему голос плоти. Когда мы размышляем о страсти, то чаще всего в сознании современного человека это понятие отождествляется с чем-то абстрактным, далеким от реальной жизни. На самом деле страсть господствует над людьми. И последствия этого господства имеют значение не только для духовной жизни человека, не только для спасения его души, но и для спасения его тела. Современный мир мало заботится о душе, поэтому та страсть, которая разрушает душу, вовсе не кажется опасной. Но даже современный мир признает опасность той страсти, которая разрушает человеческую жизнь. Ведь именно к этой страсти относится алкоголизм, наркомания. Страна наша сейчас борется с игроманией, с зависимостью людей от азартных игр. И общество признает, что проявление этой страсти опасно для личности и опасно для общества. И отпускаются материальные средства для того, чтобы преодолевать эту человеческую страсть, потому что последствия ее настолько очевидны, настолько представляют опасность, что следует мобилизовывать силы в борьбе с такой страстью. Одновременно современный мир совершенно бесчувственен к другим страстям, которые, может быть, так прямо и не разрушают физически человека, хотя, несомненно, всякий грех наносит и непоправимый вред человеческому телу, не только душе. И тем не менее, поскольку эта связь не очевидна, то и борьбы нет. А если церковь призывает бороться с этими страстями, то одних это вызывает недовольство, у других сарказм, у третьих безразличие. Страсть – это господство над человеческим духом голоса плоти. А почему нужно преодолеть пристрастие, чтобы следовать за Христом? Почему нужно преодолеть пристрастие, чтобы взять на себя свой крест? Вот эта связь между страстью, господством страсти и неспособности преодолевать реальные страдания так ярко и прямо и очевидно утверждаются Словом Божиим. Человек, живущий во власти страсти, не способен нести креста. Он слаб, у него нету терпения, у него нету мужества. Он не свободен, потому что страсть господствует над ним. Принять же крест может только свободный, духовно свободный и сильный человек. Потому нельзя взять крест, не отвергнувшись себя, без этого отречения от пристрастий. Никакого крестоношения не получится. Человека раздавят стрессы. А разве не то происходит сегодня с современным человеком, которому кажется, что он все может? А многие уже без транквилизаторов жить не могут. Потому что стресс разрушает и психику, духовную жизнь и физическую человека. А разве наши стрессы современной жизни можно сравнить с Голгофским крестом, со страданиями мучеников? Почему же их не разрушали эти стрессы, эти страдания? Да потому что они победили в себе страсти. Они были свободны от страстей, пристрастий, тех человеческих слабостей, которые иногда кажутся такими безобидными, а на самом деле разрушают человеческую личность. Нет пустяков в духовной жизни. Жизнь человеческой души – это самое главное, потому что ведь от состояния души зависит качество нашей жизни. И можно до бесконечности улучшать внешние условия жизни, а внутри человека будет ад. И никакого качества жизни, как теперь принято говорить, не получится. Какими бы комфортными условиями ни обставлять жизнь человека, какие бы блага ему не предлагать. И с другой стороны, человек, побеждающий страсть, освобождает душу от похоти плоти, обретает и силу, и терпение, и внутреннюю свободу. И тогда всякое принятие креста, всякое преодоление страданий, что посылает нам жизнь, и что возлагает на нас Господь, становится бременем, благим и легким. Вот к этой внутренней духовной силе и к внутренней свободе призывает нас крест Христов. А для того, чтобы мы могли обрести эти спасительные силы и качества, нам в том числе дается и пост, как некая школа борьбы со своими пристрастиями. Дается время, когда мы можем проанализировать свою жизнь, подвергнуть ее анализу, критике, саморазоблачению. И по милости Божией через это состояние принести подлинное покаяние Богу, совлекая из себя плен страстей и обретая свободу во Христе. И преклоняя колено пред крестом Господним, будем помнить о замечательных словах святителя Филарета Московского, которые мы сегодня вспоминали и которые помогают нам понять разницу между удовлетворением потребностей души и плоти и пристрастием, разрушающим духовную жизнь человека. Аминь.